и Марчелло после минутного размышления сделал то же самое. Но не успел он выйти из кабины, как тот же служитель, только что разыскивавший его в холле, подошел к нему и сказал: «Вас просят к телефону». «Я уже поговорил», — ответил Марчелло, собираясь выйти из кабины. «Нет, вас просит кто-то другой». Машинально снова войдя в кабину, он опять снял трубку. Сразу же грубый, добродушный и радостный голос прокричал ему в ухо: «Это доктор Клеричи?» Марчелло узнал голос агента Орландо и спокойно ответил: «Да, это я». «Хорошо доехали, доктор?» «Да, прекрасно». «Как себя чувствует сеньора?» «Великолепно». «А как вам Париж?» «Я еще не выходил из гостиницы», — ответил Марчелло, теряя терпение из-за подобной фамильярности. «Увидите, Париж есть Париж. Итак, доктор, встретимся?» «Конечно, Орландо. Скажите мне, где?» «Вы не знаете Парижа, доктор. Я вам назначу свидание в месте, которое легко найти. В кафе, которое выходит на угол площади Мадлен. Не ошибетесь? Оно слева. Если идти по Ру-Рояль, там все столики выставлены наружу. Но я буду ждать вас внутри. Внутри никого не будет». «Хорошо. В котором часу?» «Я уже в кафе, но я подожду, сколько нужно». «Через полчаса». «Замечательно, доктор. Через полчаса». Марчелло вышел из кабины и направился к лифту. Когда он входил в кабину, то в третий раз услышал, как тот же служитель выкликает его имя, и на сей раз действительно удивился. Он почти понадеялся на сверхъестественное вмешательство, на то, что голос оракула, воспользовавшись рожком черной эбонитовой трубки, произнесет слова, которые окажутся решающими для его жизни. С замиранием сердца он вернулся обратно и в третий раз вошел в кабину. «Это ты, Марчелло?» — спросил ласковый томный голос жены. «Ах, это ты!» — невольно воскликнул он, сам не зная ни то с разочарованием, ни то с облегчением. «Да, разумеется. А ты думал, кто?» «Никто. Просто я ждал телефонного звонка». «Что ты делаешь?» — спросила она, и голос ее задрожал от сокрушительной нежности. «Ничего. Я как раз хотел подняться, чтобы предупредить тебя, что ухожу и буду через час». «Нет, не поднимайся. Я собираюсь принять ванну. Я буду ждать тебя через час в холле гостиницы. Лучше через полтора часа». «Через полтора часа, ладно. Но не опаздывай, прошу тебя». «Я сказал так, чтобы не заставлять тебя ждать. Увидишь, я вернусь через час». Она спросила торопливо, словно боясь, что Марчелло уйдет: «Ты меня любишь?» «Ну, разумеется. Почему ты спрашиваешь?» «Так, если б ты сейчас был рядом со мной, ты бы меня поцеловал?» «Конечно. Хочешь, я поднимусь?» «Нет-нет, не надо. Скажи мне...» «Что?» «Скажи, я понравилась тебе сегодня ночью?» «Что за вопросы, Джулия?» — слегка стыдясь, воскликнул он. Она тут же добавила: «Прости меня. Я сама не знаю, что говорю. Значит, ты меня любишь?» «Я уже сказал тебе, да?» «Прости меня. Значит, договорились. Жду тебя через полтора часа. До свидания, любовь моя». На сей раз, — подумал он, вешая трубку, — ему не от кого было ждать телефонного звонка. Он подошел к выходу и, толкнув вертящуюся дверь из красного дерева и стекла, вышел на улицу. Гостиница выходила на набережную Сены. Выходя, он застыл на мгновение на пороге, очарованный веселым зрелищем города и безмятежного дня. Насколько хватало глаз! Вдоль парапета вздымали свою пышную крону высокие деревья, сверкая весенней листвой. Это были деревья, которых он не знал. Возможно, конские каштаны. Стоял чудный день, и солнце сияло на листьях, отражаясь в яркой, блестящей, улыбающейся зелени. На выстроившихся вдоль парапета лотках букинистов лежали кучи старых книг и кипы гравюр. Люди спокойно, не спеша прогуливались вдоль лотков, под деревьями, в капризном чередовании солнца и тени, совершая воскресную прогулку. Марчелло пересек улицу и облокотился о парапет между двумя лотками. На другом берегу реки виднелись серые здания с мансардами под крышей. Дальше две башни Нотр-Дам, еще дальше шпили других церквей, силуэты домов, крыш, коньков на них. Он заметил, что небо было бледнее и просторнее, чем в Италии. От него словно отражались звуки невидимого присутствия огромного копошащегося города, раскинувшегося под его сводами. Марчелло перевел взгляд на реку. Зажатая в наклонные каменные стенки чистых набережных, в этом месте она казалась каналом. Грязная тяжелая вода мутно-зеленого цвета искрящимися водоворотами вихрилась вокруг белых пилонов ближайшего моста. Черно-желтая баржа, быстро не поднимая пены, скользила по этой плотной воде. Труба, стремительно пыхтя, выплевывала дым. На носу стояли двое мужчин, разговаривавших между собой. Один в голубой рабочей блузе, другой в белой спортивной майке. Жирный нахальный воробей уселся на парапет рядом с рукой Марчелло. Защебетал оживленно, словно хотел что-то сказать ему, а затем полетел в направлении моста. Худой, плохо одетый юноша, вероятно, студент, в берете с книгой под мышкой, привлек внимание Марчелло. Он шел, не торопясь, в Нотр-Дам, то и дело останавливаясь, чтобы взглянуть на книги и гравюры. Наблюдая за молодым человеком, Марчелло поразился собственной свободе, несмотря на все гнетущие его обязательства. Он мог бы быть этим юношей, и тогда река, небо, сено, деревья, весь Париж имели бы для него другой смысл. В ту же минуту он увидел, как подкатило свободное такси, и остановил его жестом, которому сам изумился. Мгновение тому назад он и не собирался этого делать. Марчелло сел в такси, назвав адрес кафе, где его ждал Орландо.